Пожалуйста, присаживайтесь. Добрый вечер всем. У нас сегодня продолжение первой главы, первого послания в Коринф. И давайте мы обратимся к тексту. Сегодняшняя тема наша – это о том, что не должно быть разделений внутри общины. С 10 стиха. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иешуа Мессии, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях, ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Я разумею то, что у вас говорят «я Павлов», «я Аполосов», «я Кифин», «а я Христов». Разве разделился Мессия? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю». Ибо Мессия послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Мессии. Амен. Кроме основной темы, здесь, я думаю, есть несколько важных для нас с вами подтем. И первое, я хочу обратить внимание на то, что Рабби Шауль, не стесняясь, говорит, откуда ему поступила информация на этих людей. Знаете, сегодня мы живем в такое время, что как-то, ну там, если мы что-то и узнаем, вот если пастырь или служитель что-то узнает, то как-то стараемся так, чтобы еще не знали, откуда пришло это, ну, источник. А то скажут, вот он, дескать, докладывает все, вот он все рассказывает. Значит, с ним теперь мы дела не имеем. Давайте подумаем, какой человек так размышляет. Наверное, тот, которого есть чего скрывать, правда? То есть, если мне скрывать нечего, ну пусть скажут, что это я сказал. А что такого? Я готов ответить за эти слова, я готов прийти и подтвердить это, если надо. Смотрите, ведь Писание говорит, что мы должны быть свидетелями, настоящими, правда? Не ложными, нельзя давать ложное свидетельство. И если мы открываем какую-то проблему внутри общины, а в данном случае Рабби Шауль находится не в Коринфе, да, если бы он был внутри, наверное, сам бы все увидел. Но человека нет, он в отъезде. Он ушел проповедовать в другое место сейчас. Те люди, которые посещали домашнюю группу вот этих хлоиных, от этих людей и поступила информация к Павлу. И он говорит, вот эти люди мне сказали про вас то-то и то-то. И, ну, не знаю, наверное, там те, про кого сказали, могли бы и обидеться, может, так и было. Трудно сегодня это говорить. Но я представляю вот сегодня, здесь, сейчас, в наше время, да, что приходит, допустим, ко мне Йосеф, и говорит, что что-то там такое затевается. Ну, и я, естественно, буду пытаться в этом разобраться. И я думаю, Йосеф сразу станет плохим для этих людей. Вот взял и рассказал. А что, он должен стать соучастником? А что, он должен покрывать это все? Разве в общине не должно быть все открыто? Давайте вспомним Йосефа, сына Якова. Его братья тоже не любили. Он все ходил и рассказывал папе. Где они ходят, где пасут, зарезали или нет на шашлычок. Барана или козла, какая разница. И им это не нравилось. Но Йосеф был настоящий сын своего отца. И делал это не для того, чтобы выслужиться перед папой. Отец его и так любил, и он чувствовал эту любовь. Это было желание просто открыть глаза отцу на то, чего он не видит, чтобы исправить это неправильное. Потом в итоге мы знаем, что именно у Иосифа сложилась судьба так, что от него стали зависеть не только его братья, весь Египет. То есть это был человек, который реально видел проблему и знал, как ее решить. Вспомните свидетельство фараона. Он говорит, найдем ли мы еще такого человека, в котором бы так обитал Дух Божий, как в Иосифе, и такую мудрость. Раз он это увидел, значит, он знает, как все это построить правильно. Вот это время. 7 лет изобилия, 7 лет голода потом. Это очень серьезно. Представляете себе, это же долгосрочный план на ближайшие там 15 лет, 14 там по Библии. Когда нужно спланировать и все это сделать для того, чтобы сохранить страну целую. Иосиф это сделал очень успешно. Более того, он для фараона приобрел всю страну. Хотя он и так царь, но теперь все это вообще стало его собственностью. Я думаю, в то время, когда Иосиф был младшим сыном еще в своей семье, он точно так же видел вот эти неправильные действия со стороны братьев. И он говорил отцу, вот это так, а вот это так. И если бы вся община состояла из Иосифов, из бытия, да, то нечего было бы прятаться и скрывать, наверное. Теперь представьте себе, ведь мы с вами, многие из нас, по крайней мере, не все, но многие, знают, как происходят расколы в собраниях. Расколы происходят именно по этой причине. Создаются группы внутри общины. И эти говорят, а мы придерживаемся вот этого, а мы придерживаемся того. И наступает момент, когда людям тяжело уже двигаться в видении служителя, который руководит этой общиной. И для них уже не важно, будет благословение, не будет. Для них важно теперь идти своим путем. Вот так происходят расколы. Кто-то потом преуспел, кто-то нет, но суть не в этом. Суть в том, что в теле Мессии так не должно быть. Должно быть иначе. Возможно, у кого-то есть или появляется свое видение, которое отличается от видения служителя, который в данный момент руководит общиной. Значит, нужно прийти и поговорить, посоветоваться и открыть еще одну общину. И пусть этот человек возглавит новую общину. И там реализует свое видение. И старший служитель, я так понимаю, должен помочь ему потом реализовать свое видение. В чем эта помощь будет заключаться? В корректировках. Мы все нуждаемся в том, чтобы отслеживать свое духовное состояние. Не занесло ли меня не в ту степь? И это помогают сделать нам братья в вере. Я вам говорил, я тоже общаюсь с другими пасторами, с братьями, которые могут подсказать что-то. Да? Делись идеями, делись мыслями, какие-то вещи обсуждаемые и так далее. Все это дает тебе ощущение, что ты не предоставлен сам себе. А есть те, кто могут подправить, если что-то не так. А если все правильно, значит, ты получаешь ободрение. Это не то, что ты идешь за разрешением. Мне там, разрешаете вы делать это или то? Нет. Все касается учения, которое будет давать этот служитель. Понимаете? И очень часто происходят такие вещи, когда люди начинают двигаться, как бы, внутри каких-то своих идей, они уже любят свои мысли и свое понимание больше, чем Божье Слово. И уже начинаешь вразумлять, не слышать человека. Потому что он прилип к этому, привык уже. Тяжело это оставить, как это? Я же это много раз уже делал, а сейчас мне что, отказаться? Когда человек не видит дальше своего носа, да, надо отказаться, а что здесь такого? Вы думаете, я не отказываюсь от каких-то вещей? тоже отказываюсь. Потому что вижу, что это неправильно. И благодарю Бога за то, что вовремя Он дает мне это увидеть, дает мне это понять. Вы знаете, иногда проповедь, которая рождается, я ее только через 5 лет проповедую. А есть проповеди, которые у меня созревали и по 7 лет. Лучше так, чем выпуливать, вот, вываливать, да, все, что в голову тебе приходит. Переварить надо. Проверить и перепроверить 1 000 000 раз. И даже это не дает полной гарантии от того, что все будет абсолютно правильно. Никто не может претендовать на абсолютную истину, и я в том числе. Но приложить максимум усилий к тому, чтобы не было отклонений, я верю, должен каждый служитель, каждый человек, в большом или в маленьком служении. Чем больше служения, чем больше людей слушает это, тем более взвешено должно быть каждое слово, которое звучит с кафедры. Потому что это может повлиять на судьбу человека. И придать ему какую-то уже не ту траекторию. А представьте, когда такая группа образуется внутри собрания, и все начинают куда-то не туда идти. И когда ты им говоришь, стойте, подождите, это не то. Была бы яма, кинули бы, как Иосифа, в эту яму, чтобы только не говорил, что не туда идете. Потому что кажется, что все в порядке, а он мешает. Ну не дает, не дает развернуться. И поэтому я еще раз повторяю, я сегодня в разрезе как бы этой проповеди напомнить просто хочу то видение, в котором я двигаюсь. Первое, самое главное, это открывать новые общины. Я хочу их открывать. Поэтому мы открываем домашние группы. Да, и стараемся, чтобы они выживали. Родить это одно, а еще надо, чтобы выжил. Еще надо вскормить, чтобы силу набрало это все. Правильно? Это не так просто, как кажется. Первое, важное, это открывать общины новые. Для того, чтобы их открывать, иногда, знаете, спрашивают, я хочу, чтобы община знала мое видение. Каждый из вас. Если вас кто-то спросит, а какое видение вашего пастора? Вот это можете сказать. Первое, открывать общины. Второе, зависит от первого. Для того, чтобы открывать общины, нужно поднимать учеников, служителей. Если кому-то не нравится слово... Ученик служителей. Поднимать служителей. Когда служитель должен начать открывать общину, как вы думаете? Когда есть видение, что такое видение? Когда человек понимает, как он это сделает. Бывает вариант, когда он не видит, не понимает, но желание есть. В этом случае ему кто может помочь? Тот, кто уже это сделал однажды, или дважды, или трижды, правильно? Самое тут важное – победить страхи внутренние. Что останавливает человека? Ведь все мы хотим служить Богу, правда? И каждый из нас понимает, что что-то он сможет, что-то не сможет. И это действительно правильно, обратившись к 11 главе Евангелия от Луки, там, где написано о том, что если кто-то хочет построить башню, то есть он должен сначала посчитать, способен ли он ее построить. О чем идет речь? О том, что человек, получив видение, надо строить башню. Хорошо. Но теперь надо посмотреть, что есть у тебя для того, чтобы ее построить. И поэтому обязательно нужно участие другого служителя. Я думаю, что когда служитель вот, начинает уже томиться, тесно ему становится, внутри видения пастыря, ну тесно, хочет большего, хочет и это реализовать, и то реализовать, и тут реализовать. Да? Вот это время, когда надо уже выходить и открывать общину. Переходный период может тоже занять определенное время, но Лучше открыть общину, и даже если не получится, да, человек остается под духовным подкровом старшего пастора. Попробовать можно. Те, кто хотят открывать общины, тут вообще нет проблем у нас. Потому что у меня на это уже тоже есть свое видение, как это сделать. И сделать, даже если не получится ее открыть, человек все равно никуда не исчезает, не теряется. Он остается как бы внутри моего видения. То есть его корабль веры не разобьется. Можно снова прийти, перетоптаться, перегруппироваться, ну кому как удобнее, да? И снова попробовать. Но если не выходить и не пробовать, как открыть вопрос? А? Для того, чтобы поймать рыбу, надо идти в море. Согласны? А если сидеть и год или два года подряд изучать погоду, но так и не выходить, поймаешь или нет? В магазине покупают рыбу, а не ловят. Нужно пробовать, нужно делать. И вот это два основных направления моего видения. Третье, это то, что связано с первыми двумя. Видение это касается самого Израиля. Вообще, мое видение направлено именно на Израиль. И особенно на ивритоговорящую часть населения. То, что большинство из нас русскоговорящих, это нормально. Вот когда наши дети пооткрывают общины, увидите, как они наполнятся ивритоговорящими людьми. Но фундамент веры, основание этой веры будет заложено здесь. И духовная ДНК будет заложена в них здесь. А эта ДНК уже пережила и победила разные вирусы. Что там еще есть? Расстройство желудка. Иммунитет будет. В этом ДНК будет заложен сильный иммунитет, духовный. Это самое главное. Духовный иммунитет. И важно, чтобы этот иммунитет отслеживал отклонения, ереси. Ну, ереси это уже сильно там сказано. Отклонения, чтобы не дошло до ереси. Поэтому здесь, вот в третьем, это новый мех. Только я мех не буду писать, бурдюк напишу, хорошо? Новые бурдюки. Надо множественное число поставить. Как-то не хочется быть похожим на того царя, который только три раза стрелами ударил. Новые бурдюки. Пусть их будет много. Что это означает? Мы все с вами знаем, что наступит день, когда изольется Святой Дух на Израиль. И будет пробуждение. Вот эти новые бурдюки – это и должны быть мессианские общины с мессианской теологией, с мессианской ориентацией. Что это значит? Должны жить как евреи. Мы же в Израиле. Почему мы должны жить как американцы или как россияне? Россияне пусть живут там, слава Богу, нормально. И у них свое видение пусть будет. Я очень открытый человек вообще для любого видения. Знаете почему? Потому что у меня есть свое. Если бы его не было, наверное, мне бы было тяжело вмещать других вот служителей с их видением. Но поскольку есть оно, мне легко вмещать остальных. Я понимаю, что если оно там есть, он точно так же будет его защищать и пытаться реализовать. Поэтому новые бурдюки – это новые общины. Круг замыкается. И они могут быть больше, могут быть меньше. Неважно. Важно, чтобы это было. Потому что в этом моем видении, новые бурдюки, есть, даже не знаю, это не четвертое, это вот тут вот где-то со звездочкой должно быть у меня. То есть в самом начале я получил то, что сейчас я скажу. Это видение Авраама. Путь Авраама. Не видно, наверное, заднего ряда. Хорошо. Это, может, на камеру не будет видно, это секрет большой, чтобы никто не узнал. Видение Авраама. С этого начал я вообще все. Как это было? Когда я читал Бытие, я вдруг увидел, что Авраам делал всего-навсего две вещи. Когда ходил по тут, по Израилю. До Бершевы, туда, сюда. Что он делал? Первое, ставил жертвенники всегда. Второе, копал колодцы. Вот это мое видение. Ставить жертвенники и копать колодцы. Что это означает? Жертвенник – это место поклонения Богу. Это община. Надо открыть общину, потому что храма нет. И это абсолютно вписывается в иудейскую трактовку идеи. Потому что, поскольку храма нет, община, синагога является тем местом, где мы приносим Богу жертву молитвы, жертву хвалы, жертву общения друг с другом, цдака, как правильно я сейчас выскочила из головы это слово, на русском это не милостыня, цдака это не пожертвование, нет, и не трума, это благотворительность, как бы, вот, да, цдака, то есть помощь людям. Потому что в русском понимании милостыня – это когда нищему дают там, кто сколько подаст. В иудаизме понимание цдака очень сильно отличается от славянского понимания. То есть, если, допустим, ты хочешь дать покушать человеку, так? Я это читал в Талмуде, это очень интересно, мне это понравилось. Если, например, человек имел очень большой бизнес, ну там фирма у него какая-то была, или он был директором банка, например, или кем-то еще, то понятно, его уровень жизни – это не твой и не мой. И он привык кушать на обед, например, там, курицу и определенный сорт вина, дорогого. То если я хочу его благословить и ему дать цдака, то я должен ему купить курицу и то вино, которое он любит пить. Тогда это будет для него благословение. Не просто кусок хлеба дать, а дать ему еду, к которой он привык там, тогда, в той жизни. Я сейчас не могу просто все вам объяснить. И знаю, что для многих это слышится как с какой стати, типа, да? Что же как бы нету причин даже к этому. Но вот так понимается благотворительность в иудаизме. Не то, что я хочу, а то, что ему нужно. Понимаете, да? И копать колодцы – это и есть открывать общины. А ставить жертвенники, простите, ставить жертвенники – это и есть открывать общины. А выкопать колодец – это значит наполнить общину живой водой, правильным учением. Учением, в котором Мессия будет в центре стоять. Не сбоку где-то, не там далеко. Потому что, находясь в мессианском течении, в движении, многим людям сложно сохранить, чтобы Иисус, Иешуа, он был в центре учения. Начинается как бы замена, начинаются традиции, еще какие-то вещи. И Иешуа уже там где-то, можно сказать, а можно и не сказать. То я не такой человек. Для меня важно, чтобы Иешуа оставался в центре, потому что через него произошло искупление человеческого рода. И когда я читаю книгу Деяний апостолов, когда я читаю послание Рабби Шауля, я вижу там везде в центре Мессия, а не теории какие-то. Правильно? Теперь, поскольку мы с вами находимся не в простом положении, мы призваны служить еврейскому народу. Причем в условиях, когда не хотят слушать. Естественно, нам нужно выйти на ту платформу разговора, на которой у нас, по крайней мере, состоится диалог. Чтобы было о чем поговорить хотя бы. А для этого мы должны оставаться внутри традиции, внутри культуры. Но они не должны стать главными. Это одежда, это форма, формат, это вспомогательные факторы. Более того, естественно, все писания были написаны в Израиле евреями и как бы в понимании именно этого народа прозвучали те или иные вещи. И понять их правильно можно, только зная, чем дышит этот народ. Поэтому внимательно, когда мы читаем, мы видим, Иешуа никогда не проповедовал, как протестантский проповедник, например. И никто из апостолов так не проповедовал. А абсолютно внутри иудейского фарватера двигались. То и нам тоже, и можно, и должно, ведь мы последователи этого учения, разве нет? Слово «пастырь», оно же не протестантское. Оно взято откуда? Ну, как минимум, за 1000 лет до прихода пастыря-начальника уже Давид говорит: «Господь пастырь мой». То есть там уже звучит идея о том, что Бог пасет свой народ. И Мессия это делает. Поэтому для нас с вами Иешуа является нашим раввином, и мы с вами последователи именно этой раввинистической школы, а не какой-то другой. Поэтому, когда мы подготовим учеников или служителей, эти люди, они станут колодцем. Тогда рядом с этим колодцем можно поставить и жертвенник будет. Потому что вообще ценность слова «вода» я только в Израиле понял. Тут климат располагает. Когда я работал в порту сварщиком на улице, то, вы знаете, бывает летом очень жарко у нас. Я за день пил 9 литров воды в течение дня. Это не то, что я себя заставлял пить. Вот 2-литровая бутылка Энгеди после обеда. До обеда больше 2 литров я не пил, вот до 12 дня. Остальная вся вот после 12. Пить захотелось, вот я ее... А я люблю пить, знаете, вот так я... Я помню, еще в Киеве всегда компот, мама сварит компот из свежих яблок, из кастрюли пить. Не чашка, не стакан, прямо из кастрюли. Знаете почему? Не больше входит. Полнота есть. Потому что если ты выпил стакан, потом оторвался, уже воздух как бы перебивается это все. Может, у кого-то иначе, мы же разные. Да? А здесь вот приложился... И сколько входит, пьешь. И ты чувствуешь до последнего глотка, когда уже хватит. Вот я люблю так пить. И здесь вот 2-литровая бутылка Энгеди, оставалось там, ну, 300 грамм, 500, может быть, грамм. То есть 1,5 литра, 1,7 литра, вот залпом пьешь, и хорошо тебе, ты не хочется останавливаться. Потом полчаса проходит, еще подход делаешь, литр. Вода. Да, и почти не ходишь по малой нужде. Извините за подробности. Ну, я думаю, все ходят по малой нужде. Это нормально. Да, выходит все через поры, естественно. И начинаешь понимать вообще, что такое вода, а еще холодная вода. О, это вообще наслаждение. И летом часто хочется, когда кушать, да, то вначале хочется пить, а не кушать. Всегда вот готов пожертвовать едой в пользу воды. Поэтому, если мы сумеем наполнить наших служителей, чтобы они стали колодцами с чистой, проточной, вкусной водой, чтобы они могли кормить и поить свою общину, чтобы это был материал, которым можно питаться все время – тогда надо ставить и жертвенник. И я не спешу. Теперь, последний год, вот сейчас, когда я соприкасаюсь с другими служителями, вот, да, и как бы, ну, я ведь говорю о своем видении все время. Можно спросить, а где эти общины? Ну, пока есть две. Здесь и в Молоте у нас. В Молоте она уже существует давно. Было еще две, которые я пытался открыть, но они не выжили. Там, где была, вот в Нагоре, там сейчас домашняя группа есть. Мы никак не можем этот город пробить. Ну, пробьем. Там до сих пор нету, правда, русскоговорящей общины? Домашняя группа есть. Общины, я не знаю, ли там она есть. По-моему, нет. Русскоязычная. Но это не важно. Мы в этом городе очень давно. Там есть она или нет, все равно хочу вот открыть именно там, в Нагоре. Еще одну общину, полноценную. На это уйдет время. Лучше, чтобы медленно и постепенно это дерево принималось и росло, чем туда, то нет, туда, то нет. Но пробовать надо. И я не стесняюсь говорить о том, что где-то не получилось. Ну и что? Получится? Так и мат нухер. Кен. Техол лашевичам ахора. Анимевин шатаев. Если мы сумеем вместе пройти путь Авраама и заложить хотя бы основание. Есть люди, знаете, служителя, которые хотят создать огромное служение при своей жизни. Это не мое видение. Сколько Господь позволит, столько построим. Мое видение – заложить основание, заложить фундамент для тех, кто будет после меня, если я не дождусь Господа. Хотя я верю, что дождусь. Лучше два камня хорошо притереть и поставить на правильном основании, чем из дров, там, из досок, из соломы выстроить огромный замок. Я никого не имею в виду и никого не критикую. Все, у кого огромное служение, я верю, что это из камней. Пусть так будет. Они же так верят тоже. Но Писание говорит, что огнем проверит все Господь. Что это значит проверить огнем? Я это понимаю как пшат. В прямом смысле возьмет и подпалит. Огнем Святого Духа. И если это из камней, из золота и серебра, оно пройдет через огонь. Ну а если из соломы, сгорит. И дай Бог, чтобы у этих людей хотя бы основание осталось. Чтобы вот эта кучка пепла оказалась на основании, а не рядом с ним. Будет особая проблема, когда человек строит, да еще и без основания, или рядом с основанием. В основании должно быть учение Мессии, нашего Господа. То, что озвучено в Новом Завете. Потому что мы с вами люди Нового Завета. Тут нечего стесняться. И Тора для нас так же актуальна сегодня, как и тогда. Но мы живем в период Нового Завета. И Завет наш, он основан на крови Сына Божьего. Вот и все. А принципы все остались те же. И заповеди те же. Поэтому я бы хотел, чтобы внутри нашей общины не было разделений никаких. Хочу, чтобы было, чтобы говорили мы одно и то же. Я имею в виду в плане вот не то, что как попугаи повторяли, да, а чтобы жили этим на самом деле. Чтобы, погрузившись в это видение, могли вместе двигаться и реализовывать его. И это абсолютно нормально, я считаю. Чтобы были одни мысли, чтобы не было разделений. Понимаете, когда мы с вами пропитаемся вот этим видением, и, допустим, завтра кто-то придет в общину и начнет создавать какие-то группировки, что он будет пытаться делать? Реализовывать свое видение, не ваше, а свое. Но секрет в том, и момент, что внутри моего видения есть место для каждого верующего в нашей общине. И вы знаете, что у нас люди есть, которые распределены. У нас, кстати, нужен еще один человек на сахар. Уже есть, слава Богу. Вот может кто-то не знает, но у нас есть человек, сейчас уже два, да, я так понимаю, которые беспокоятся о том, чтобы всегда в общине был сахар. Мы когда-то, это был у нас этап такой. Это служение, как вы считаете, или нет? Я считаю, что да. Если должны запустить в космос ракету, и человек должен пройти и проверить все шланги, то это важно или не важно? Или заправить? Это то же самое. Есть сестра, которая заботится о том, чтобы всегда была одноразовая посуда. Она покупает это за свои деньги, жертвует. Так она решила, так она выбрала. Это служение. Мы все приходим, мы же не думаем, что где тарелочку взять. Где тарелочку взять? На кухне. Правильно? Но для того, чтобы там на кухне эта тарелочка была, есть человек, есть сестра, которая об этом заботится. Это служение нам с вами. И многие-многие другие вещи, чтобы здесь чисто было. Тоже есть брат и сестра, которые и другие там помогают. Но есть люди, которые взяли на себя это служение. Постоянно это делают. Слава Богу. Потому что 13 лет подряд это было на моей жене. Моя жена все это делала. Полы мыла, убирала, туалет и все. Наступило время, когда созрели, появились люди, которые сумели взять это на себя. Аллилуйя! Благодарность Богу за них огромная. Нету меньше или больше. Но если тебе дано много, с тебя много и спросится. И находясь в чем-то одном, надо мечтать и думать о чем-то другом. Двигаться дальше, двигаться вперед. И я всеми силами помогу реализовать это. Иногда я говорил, мне приходится корректировки вносить. Люди подходят, говорят, мы хотим вот начать что-то делать. Знаете, сколько времени я сестру Иру, женское служение, открываю. Не один год. Сейчас только 16 числа, да? Первое будет. Но вот на прошлой неделе она подошла, говорит, я вижу теперь, как это сделать. Слава Богу. Но я на мозг капал не один год ей. Если б не капал, не появилось бы это видение. Теперь она говорит, а я вот так хочу, а ты не будешь против? Я говорю, нет, я не против. Я сказал, главное там выдержать определенные какие-то вещи. Она говорит, это обязательно. Это сразу она знает. Но я все равно, даже несмотря на то, что это моя жена, я с ней все равно говорю о деталях, о мелочах. Я хочу, чтобы это вписывалось вот сюда, в мое видение. Чтобы это лило воду на нашу мельницу, а не наоборот. И поэтому говорим об этом. И когда я увидел, что она видит, теперь можно двигаться вперед. И любое другое так. У нас вот молитвенное, да, хотели сделать. Я хочу, чтобы было у нас тут молитвенное служение. Но так, как это вижу я думаю, это нормально. Я бы хотел, чтобы взяли на себя это какие-то люди. И постоянно проводили, но здесь, на этом месте. Почему? Потому что в перспективе на будущее это может развиться. В очень серьезное служение, молитвенное, отдельное. И это должно быть здесь, то место, куда любой может приехать. Чтобы это росло. Понимаете? Возьмите домой, купите аквариум и посадите туда рыбу. И она у вас не вырастет больше, чем этот аквариум. Аквариум будет ограничивать рост этой рыбки. А там в природе она может вырасти 500 килограмм быть, 300 килограмм. В аквариуме никогда она не вырастет до такого размера. Понятно? Поэтому я хочу, чтобы это тут с самого начала росло. Не в аквариуме, а в открытом пространстве, духовном. Я ничего не скрываю, я все говорю максимально открыто. И у нас в течение лет, смотрите, постепенно выстраиваются служения. Они выстраиваются. Но для меня очень важно, чтобы однажды начавшись, оно не останавливалось. Чтобы человек готов был внутри, в своем сердце, до смерти или до пришествия Господа, делать то, на что он сегодня соглашается. С таким сердцем можно начинать. Но это для меня, вот как если, допустим, человек женится, то он же до конца должен быть со своей женой или нет? А есть такие, которые женятся и знают наперед, что не будет до конца. Вот он и не будет. Он так женился со старта, зная, что разведется через 10-15 лет. И так и происходит потом. А когда человек знает, что он создал семью, и это навсегда, только пока смерть не разлучит нас, вот тогда она, эта семья, будет настоящей, крепкой, сильной и так далее. Я сейчас говорю о верующих. Неверующие часто ошибки совершают. И кто-то исправляет, кто-то нет. Те, кто исправляют, это огромный плюс. Но, когда мы входим в служение, это мы вступаем в определенный договор с Богом. Мы берем на себя обязательства какие-то. Мы берем ответственность на себя. И за нами теперь уже стоят какие-то люди определенные, которые смотрят на лидера, и он для них является неким индикатором духовной жизни. Поэтому это должно дисциплинировать, ну и так далее. И это тоже входит туда, в расчет постройки башни. 17 стих говорит о том, что мы должны благовествовать не в премудрости слова, для того, чтобы не упразднить крест Мессии. Я надеюсь, здесь не нужен там какой-то обширный комментарий, потому что в каждой среде мы и по мере сил должны благовествовать. Оно заключается просто в свидетельстве о нашей принадлежности Богу. Вы знаете, когда мы действительно живем каждый день, нам легко проповедовать, нам легко свидетельствовать. Когда ты так не живешь, очень трудно. И тогда тебе знаний не хватает, образования не хватает. На самом деле нет. Не хватает практики. Живи и говори так же, как ты живешь. Все будет получаться. И поверьте, Дух Святой будет очень сильно работать через эти вещи. Потому что в этом будет правда. И даже если ты где-то что-то неправильно сказал, или ошибся, или недоучился, по твоему разумению, Дух Святой свою работу сделает в сердце того человека, которому ты говоришь. Потому что это его промысел. Мы всего-навсего уста. Надо, чтобы от избытка сердца говорили твои уста. Для того, чтобы в сердце был избыток, надо жить этими ценностями. И все получится тогда. Я точно знаю, нашу общину ожидает большое будущее. У всех у нас большое будущее. Потому что нам его обещал Господь в своем слове. Все, что требуется от нас, придерживаться слова. И если мы это будем делать, все остальное сделает Он. Нет никакого сложности тут или секретов особых. Просто давайте будем внимательны друг к другу, участливы. То, что видение касается, вы понимаете это, да? Там несложные вещи, я надеюсь. Нету мистики какой-то определенной там. Все очень просто. И все внутри Писания. Дополню по поводу бурдюков. Дело в том, что когда новое вино надо наливать, то надо, чтобы было куда их наливать, понимаете? Поскольку мы знаем заранее, что будет излияние Святого Духа в Израиле, не где-то, а в Израиле, будет это пробуждение, мы же заранее знаем, есть пророчество. Вот мы и готовимся к этому моменту, не теряя времени. Поэтому я считаю, абсолютно убежден, что это видение, оно от Бога, и оно правильное. Более того, вот общине 14 лет с небольшим, в этом году уже 15 будет. Общину позволил Господь открыть в городе, где раньше никто не мог открыть. И по сей день никто не может открыть общину. Причем я об этом узнал только через 6 лет, после того, как мы ее открыли, и она начала двигаться. У меня несколько лет, вот тут есть братья, которые уже 40-50 лет, служат пасторами, ну вот в Израиле. Я помню, один брат все время говорит: «Ты откуда?» Я говорю: «Я из Кирьятата». «А что, в Кирьятата есть община?» Я говорю: «Есть». «А, хорошо». Через год встречаемся: «Ты откуда?» «Я из Кирьятата». «А что, в Кирьятата есть община?» «Есть». Ему понадобилось, я не знаю, лет 5, чтобы только привыкнуть, что есть там община уже. Ну, кто-то должен был и в Кирьятата пойти. Мы пошли. Я рад, что мы не строили на чужом основании. И я рад, что эту общину действительно поднял и основал Господь. И я молюсь только теперь, чтобы укрепляться, созидаться и двигаться дальше. Сейчас время мясо наращивать. Было время, когда скелет нам нужен был, костяк. Кости и дальше будут расти. Это да, но уже нужно и мясо наращивать. На скелете, сухожилия, понимаете? Потому что все это нужно для того, чтобы двигаться и дальше и служить. Я вам хочу сказать, до тех пор, пока мое видение или моему видению не мешает видение другого служителя, я буду с ним как бы в сотрудничестве. И там, да. Как только это начнет подрезать или ограничивать мое видение, я сразу делаю выбор, потому что приоритет это здесь. Всегда. Приоритет это наша община. Хорошо.